Нет, не в этом. Или не только в этом. В нас самих главная беда. В людях вообще, но, конечно, и в писателях, в людях искусства. Это вечная тема. Художник и власть. Запомни, поэт на то и поэт, чтобы всегда быть возмутителем спокойствия, чтобы начальству жизнь медом не казалась. Кстати, о птичках, то есть о меде. Прости, что перебиваю, — сказал мой бывший одноклассник. С властью, по-моему, вот какая главная беда. Она как мед, и липнут к ней всякие мухи. Чего я боюсь? Придут хорошие люди в Кремль, и тут же к ним начнут присасываться всякие пиявки. Мол, и мы пахали, и мы против демократов боролись, и загубят все, что можно. Вот-вот, — подхватил я, — перевертыши, они всего страшнее, да еще услужливые дураки. Вот таких-то, кстати, чтобы от них отвязаться, и отправляют на культуру нами руководить. Раньше так бывало, и не скоро такое прекратится. Дай-ка еще метку глотну. Ах, хорош! Тут и гречиха чувствуется, и разнотравье. Наверное, где-то в конце июля или в начале августа этот медосбор был. Так вот, слушай дальше, если еще не устал. Во всем мире совестливому писателю не сладко, а на Руси особенно. Русский поэт, пойми ты это, с любой властью не в ладах. Он даже и в добрые времена найдет, увидит какую-нибудь болячку в обществе, в государстве червоточинку обнаружит, какую, кроме него, никто не заметит. Причем это вовсе не означает, что он против власти данной, против этого конкретного строя. Наоборот, он может быть их самым ярым защитником, он воспевать будет их, оду вождю писать. Но в той же оде он этого вождя носом ткнет. Дескать, смотри, вот где опасность тебя стережет. Ну скажи мне, какой власти это понравится, чтобы ее щипали? — Да психология-то ваша мне понятна, — заметил хозяин дома. — Вам, если тишь да гладь, то и не живется, и не работается. Вроде как без искры зажигания. Двигатель не включается. Но все-таки представь себе, времена переменились. Барометр на ясно покажет. Слов нет, — сказал я, не дожидаясь конца его фразы. Если хоть сколько-нибудь по-настоящему русские люди к руководству придут, и у нас тогда в нашем цехе полегче будет, это несомненно. Уж Пушкина-то печатать будут. А что касается нас, нынешних, то, признаюсь тебе, хороших времен мы особенно и не ждем. Лишь бы клюкву не давили, не травили бы нас, налогами бы не душили. Нам большего и не надо, мы сами себе поможем. Так-то это и так. На государство больших надежд ни у кого нет, и у нас заводских тоже. Не мешали бы, и то ладно. Вот потому русскому писателю хорошей жизни и не светит, по крайней мере, в ближайшие времена, и у народа ее тоже долго еще не будет, — добавил я. Пойми, самая страшная беда русских людей в нашем веке, будь он неладен, в том, что не было и нет у нас выбора. «Как нет?» — саркастически усмехнулся мой собеседник. «А Свердловского секретаря разве кто-то заставлял нас выбирать? Сам себя до сих пор казню. Ведь и не очень-то я уже верил в него тем летом, а все равно за него голосовал. Вот из-за таких-то, как я, сейчас эта фантастика подлая творится. А ведь сами этот выбор сделали. Сами!» «Не то ты говоришь. Я другое имею в виду. Вспомни, кто ему противостоял? Да кто-то из них в чем-то лучше его, честнее, а все одно — это не выбор. И никакой гарантии, что другие, к власти тогда шедшие, да и те, что сегодня за власть держатся, не обернутся злом для нас. Нет у русских людей выбора между добром и злом, вот что самое страшное. Есть лишь выбор между одним злом и другим. И нам кажется, что выбираем меньшее, а завтра, глядишь, это меньшее зло таким монстром обернется, пожалеем о большем. К тому же, знаешь, мне одно высказывание Карамзина часто вспоминается. К старому злу мы привыкли, а в новое добро плохо верится. Вот тебе и ответ, сударь. Может быть, дай-то Бог, писателю на Руси будет житься чуть легче, если этот режим грохнется. Но жить хорошо вряд ли когда-нибудь такое случится. По крайней мере, на моем веку. Мы помолчали. Глядя на оконные стекла, можно было подумать, что какие-то невидимые маляры ежесекундно красят их ослепительно белой краской. Так густо плескалась за окнами вновь разгулявшаяся пурга. «А все же ты не совсем прав, дружище», — вдруг произнес мой друг, — «что будто бы совсем у нас нет выбора. Между добром и злом выбора. Вляпались мы, конечно, крепко. Но знаешь, чем старее становлюсь, тем сильнее люблю радоваться. Тому, что жив, что здоров еще, что внуки уже запищали, а я еще ни на какой покой не собираюсь, и с женой еще целуемся. С тобой вот снова нашлись». А то что за дела? Приезжаешь сюда часто, а уж столько лет по душам не говорили. Нет, Слава, есть добро на свете. Вон, метель-то какая! К хлебу!